Тимур Машуков. Гром над Академией. Книга третья. Пролог. Тьма — это словно можно было применить ко всему, что нас окружало. За тысячелетия битвы на износ мы так и не смогли понять ее, постичь, осознать, для чего все это. Зачем Творец допускает ее существование в реальности? Для чего уничтожение тысячи миров? Ради того лишь, чтобы насытить свою бездонную утробу? Шагнув в мир тьмы в попытке спасти людей, мы принесли с собой частичку света нашего мира и волевым усилием создали островок стабильности в море хаоса, что нас окружал. Мы думали, что он пуст, но, как оказалось, мы ошибались. Не всех уничтожила тьма в своем изначальном мире, ибо ей тоже нужна подпитка. И прознав о нас, сюда стали стекаться тысячи существ, сумевшие сохранить свою душу. Неизвестно, как находили они путь, пробираясь тайными тропами, но слетались к свету, что даровали мы всем прибывшим, точно мотыльки. Но не гибли, а стали строить дома, возводить храмы, в коих молились нам о даровании им света. И сила их молитв помогала нам выстоять и не сойти с ума. И глядя на них, мы понимали, что даже в царстве тьмы и ужаса находится место для любви и радости. В этом мире не было времени, но мы знали, что в нашем старом прошли уже тысячи лет, и надежды на возвращение не осталось. Но с упрямством достойных великих мы продолжали сражаться с той, что называла себя праматерью. Но однажды я почувствовал толчок и с удивлением ощутил, как тонкий ручеек веры из другого мира устремилась ко мне, смывая усталость и заставляя распрямить плечи. «Ты почувствовал?» — влетел ко мне Велес, сияя, как новая монета. «Да, брат», — широко улыбнулся я впервые за тысячи лет. «У нас теперь есть шанс вернуться и уничтожить эту гадость. В нашем мире появился наследник воли, высший повелевающий. Я чувствую его. Я чувствую его веру. Он несет слово». «Зашебуршились, охламоны?» С улыбкой спросила появившаяся в горнице бабка. «Почуяли кровь родимую?» «Заряна?» — выдохнул я. «Ты как сюда?» «Так по вашей связи и прошла. Да и времени у меня много. Поэтому слушай и не перебивай. Вы все верно поняли. Появилась твоя кровь в старом мире. Молод он, но вера его крепка. И люто ненавидит он тьму, что стало просачиваться в ваш мир. Готовится к битве он. Бестолково пока. Ну да есть там мудрые люди. Подскажут, что и как. Так что терпите. Недолго вам осталось ждать». «Мы сможем вернуться и победить?» — спросил застывший в дверях Один. «Победить, но не вернувшись. Он сам сюда придет, в этот мир, в сиянии веры и окруженный ратью героев. Соберет он силу невиданную по всем мирам, и встанут под его стяг миллиарды разумных. И зажжет он над проклятым миром солнце родовой славы, что уничтожит тьму раз и навсегда. А пока терпите, докопите силы. Близок уж час. Слышу я, как содрогаются скрепы реальности. Переполнена чаша терпения Творца, что не может напрямую вмешаться. Ждите, а мне пора уже. Проснется он скоро». «Подожди, Заряна, как зовут-то его?» — успел спросить я, пока она не исчезла. «Владислав его зовут. Громов он». Услышал затихающее эхо ответа бабки, растворившейся в воздухе. «Владеющий словом, владеющий славой», — улыбнулся я. «Сильное имя, достойное великих. Что ж, мы подождем тебя, внук, и не посрамим твою веру в нас». Вот так и начинается новая книга о приключениях Владислава Громова. Много надежд возлагают на него. А сможет ли он их оправдать и как справиться с трудностями, покажет время.